Глава 13. Забравшись в кабину Хеншеля, я с минуту ерзал, устраиваясь поудобнее, чтобы подремать на мягком пассажирском сиденье. И все же пожалел, что не поехал в бронеотсеке Ханамага. Видел же, как ребята загружали в бронеотсек одеяла и матрасы, добытые в захваченных поездах. И все же выбрал Хеншель. Всегда надо ориентироваться в бытовых делах на Шерхана, тогда все будет в лучшем виде. Вот и сейчас, как белый человек, смог бы вытянуться на матрасе и сладко спать под мягким светом луны. А теперь, как ни изгибайся, против закона замкнутого пространства не попрешь. Всюду острые углы. Однако усталость взяла свое, и я, нахохлившись, вскоре забылся в каком-то странном тревожном сне. Тревога эта была вещая, так как очнулся я в совершенно иной обстановке. Благолепие тишины в один миг нарушилось, сменившись на выстрелы, взрывы, и в ноздри снова била привычная вонь паленого пороха. Я увидел, что дверь кабины Хеншеля распахнута. Синицын стоит на подножке и посылает из ППШ очередь за очередью в темноту. А пороховая гарь валит прямо в кабину нашего грузовика, который стоит на краю лесной поляны. Больше я ничего разобрать не смог, тем более анализировать, почему стоим и по кому с таким азартом ведется огонь. Инстинкты не позволили, заставив мгновенно схватить автомат, стоявший сбоку от сиденья, забросить на плечо сумку с запасными дисками и гранатами и ужом выскользнуть из кабины грузовика, разом превратившейся в тесную мышеловку. Залег я рядом с грузовиком и попытался понять, во что же это мы с ребятами вляпались и насколько большой заслон немцев нас тормознул. Но куда там? Кругом творился сущий бедлам. И было совершенно невозможно разобрать, кто именно стреляет. Все забивали очереди немецких пулеметов, которыми мы тоже были вооружены. Треск ППШ раздавался где-то впереди. Там же бухала винтовка Якута. Этот звук трудно было спутать с выстрелом немецкого карабина. Но в основном трещали пулеметы и гремели взрывы гранат. Неожиданно в эпицентре боя вспыхнуло пламя. И через несколько секунд рядом с ними разгорелся еще один костер. Горели немецкие штурмовые орудия, и для меня не было секретом, кто именно их поджег. Конечно, Шерхан. Только у него имелись три бутылки с зажигательной смесью. Старший сержант еще с финской войны полюбил этот адский коктейль. А будучи водителем моей М-ки, нередко баловался экспериментами с машинным маслом и бензином, разрабатывая смесь, которую невозможно будет потушить. Надо сказать, что особых успехов он при этом не добился. Все его смеси легко тушились землей или песком, но с тех самых пор Шерхан всегда в вещмешке возил три бутылки с горючей смесью. Вскоре я увидел, что на фоне огня мечутся фигурки в немецкой форме. Затем пулеметный огонь усилился, и фигурки начали падать. А потом вспыхнул еще один костер. Даже не костер. Возник громадный столб пламени. Это загорелся немецкий бензовоз, и поляна вокруг него разом заполыхала. Пламя жадно пожирало не только окружающие деревья. Оно быстро перекинулось и на два соседних грузовика, в которых уже через минуту начали детонировать снаряды. Веселое, надо сказать, зрелище. Особенно, когда лежишь от эпицентра такого представления на вполне безопасном расстоянии. Метрах в двухстах. Да еще и надежно защищенный от осколков, разлетающихся повсюду стволом толстого дерева. Немцы же, напротив, были совсем рядом. И что творилось в их боевых порядках, трудно себе представить. А это были действительно боевые порядки. После вспыхнувшего боя в начале колонны, именно в том месте немцы начали концентрироваться, чтобы отразить нападение. А тут бах! Случайная пуля попадает в бензовоз, и все. Хваленая немецкая выучка мгновенно испаряется в адском огне пожара. Я видел, как обезумевшие вояки, побросав оружие, кинулись спасаться в лесной бурелом. Некоторым из них не повезло, запутались в густом кустарнике, который рос по краю леса. А не повезло им фатально. Они были мгновенно сражены пулеметными очередями, раздавшимися с ханамагов. Подсветка для прицельной стрельбы наших ребят была при этом шикарная. И не только по убегающим немцам. Сильно не повезло и технике, в жуткой спешке, брошенной ими, и конным повозкам. Вскоре количество костров увеличилось, а грохот, стоявший кругом, иногда перекрывался предсмертным, отчаянно рвущим душу ржанием лошадей. Думаю, те немногие из спасшихся, убежавших в лес немцев, после такой ночи еще долго не смогут спокойно спать. Их нормальной солдатской психике конец. Бесследно такие кошмарные события не проходят. Тут одно из двух. Или ты становишься берсерком, или трусливым чмо. Толк от того и другого в современной войне никакой. Бой, вроде бы начавшись затихать, возобновился. Только теперь стреляли совсем рядом. Пули вжикали прямо над головой. Пришлось мне отползти подальше. Потом я, чтобы осмотреться, поднялся и встал, спрятавшись за толстым стволом дерева. Отблески пламени и лунный свет позволили хорошо разглядеть, что за новая напасть на нас свалилась. С той стороны, откуда мы приехали, появились два ханамага. И теперь они вели по нашим бронетранспортерам с прицепленными к ним пушками не только пулеметный огонь. Стрельба велась из всех бойниц бронеотсеков. «Смелые гады», — подумал я, — «их всего-то двое. Они сколько не боятся атаковать превосходящие силы противников». Хорошо, что экипажи бронеавтомобилей получили приказ при встрече с противником отцеплять пушки и постараться так сманеврировать, чтобы не подставить борта под прямой выстрел. Ведь бронеотсеки у них доверху забиты снарядами. А кто ее знает, эту немецкую броню? Вдруг пробьет, и произойдет взрыв боеприпасов. Экипажи трех ханамагов четко выполнили этот приказ, и сейчас, грамотно рассредоточившись, вели активный огонь по чужакам. А вот четвертый стоял на месте и даже не стрелял по приближающимся фашистским бронетранспортерам. Наверное, оба номера занимались фаркопом, пытаясь освободить бронемашину от прицепленной к ней пушки. Что-то там у них заело. Неопытные были ребята, совсем плохо были знакомы с немецкой техникой. А механик-водитель и вовсе, вместо того, чтобы уехать с линии атаки, тупо стоял, подставив задницу ханамага напирающим фашистским бронетранспортерам, которые стремительно приближались, паля из всех стволов. Целью одного из них был наш трехосник. По крайней мере, транспортер катил именно к нему, прицельно стреляя из пулемета по кузову, легко превращая в труху все то добро, которое мои ребята в него сложили, перерыв для этого два вражеских эшелона. «Сволочи!» – возопил я в полный голос. «Шархана на вас нету, суки!» Этот выкрик шел из самого сердца. Так я ввел себя в боевой транс, ставший призывом к немедленному действию. С громким «Ура!» я выскочил из-за двери и метнул лимонку прямо в бронеотсек бронетранспортера, находящегося метров 20 от меня. Затем еще одну, чтобы поразить наверняка всех, кто находился в броневой коробке. После этого упал и перекатился под защиту соседнего дерева. В мою сторону не прозвучало ни одного выстрела. Слишком неожиданным и молниеносным был такой выпад из темного леса. А потом уже и некому стало стрелять. Но даже если бы кто и остался жив, ему было сейчас не до меня. Почти сразу после хлопков гранат, брошенных мною, раздалась целая серия мощных взрывов. И теперь трофейный ханамаг, раскачиваясь, непрерывно извергал из бронеотсека целые снопы пламени. Это снаряды, которые он перевозил, начали детонировать от попавших в него пуль. По-видимому, пулеметчики, которые выбрались из бронеотсека, чтобы отцепить пушку, не закрыли задние бронированные дверцы, через которые и вылезли. Только этого теперь никто никогда не узнает. После таких взрывов не выживают. И мои предположения оказались верны, так как я видел, что даже тяжеленная пушка отлетела метров на 10 от ханамага, а одна из бронированных дверок, сорванная с петель силой взрыва, как громадная снарядная болванка, долбанула прямо по вражескому бронетранспортеру, который находился метрах в 40 от машины. Только не одна болванка угодила в эту бронированную цель. Следом за ней целая очередь 50-миллиметровых снарядов попала по вражескому ханамагу. Так что уничтожение его было 100%. Из двигательного отсека машины повалил дым. Пулеметный щиток вместе с тем, что находилось за ним, был просто снесен. Из бронеотсека даже никто не пытался выбраться, несмотря на то, что внутри уже разгорался самый настоящий костер. А снаряды тем временем продолжали детонировать, и по громадной направляющей трубе все вылетало в сторону подбитого вражеского бронетранспортера, к своему несчастью оказавшегося точно на директрисе направления их полета. Я был ошеломлен такой драматичной развязкой атаки немецкого бронетранспортера, Но, видимо, гораздо меньше, чем водитель подраненного гономага. Не успел он немного прийти в себя и начать перегазовывать, чтобы тронуться, как я уже был метрах в 10 от этого бронетранспортера с противотанковой гранатой в руках. Дальше все было делом техники и опыта. Так же, как учил молодых призывников, прицельно метнул гранату под моторный отсек гономака, упал и откатился под защиту ближайшего дерева. Раздался взрыв. Второй по счету подбитый вражеский бронетранспортер довершил своим красочным видом картину боя в перелеске, по которому проходила дорога. Не обращая внимания на продолжающие разрывы детонирующих снарядов, я поднялся, взял с земли ППШ и настороженно направился к кабине поверженного железного монстра. Мне нужно было лично убедиться, что враг окончательно уничтожен. Я не успел дойти до цели, как увидел в отблесках горящей вражеской техники красноармейца Синицына с противотанковой гранатой в руке. Он, полусогнувшись, подбирался к вражескому гономагу. Пришлось его окликнуть. Не дай бог этот неопытный боец запустит гранату прямо мне под ноги. Услышав меня, парень немного расслабился, засунул гранату за ремень, взял в руки автомат, и теперь мы уже вдвоем, страхуя друг друга, подошли к водительской двери гономага. Она была перекорежена взрывом, немного выше ручки образовалась довольно широкая щель, и я, даже не пытаясь открыть дверь обычным способом, сунул ствол автомата в эту щель и нажал на спусковой крючок. Только отстреляв внутрь бронемашины целый диск, я успокоился. Теперь вряд ли там кто-то остался живой. Если еще и не попал под прямой выстрел, рикошетом точно добил оглушенных взрывом немцев. Закончив с этим делом и оглядев окружающую перспективу, я решил, что нам сейчас ничего вроде бы не угрожало. Стрельбы не было, взрывов не слышно. Неполная лесная тишина, конечно. Слишком много вокруг работало двигателей. Это наши гономаги, как сторожевые псы, проверяли самые подозрительные места, рассредотачивались теперь вокруг охраняемого объекта. Таким объектом был мой Хеншель. Ну что же, нужно возвращаться к своему персональному грузовику. Не генеральское это дело бегать по ночному лесу с автоматом в руках. С докладами-то сейчас направиться именно к Хеншелю. Глядишь, и выяснится, по какой причине наша колонна столкнулась с немцами. Непонятно как-то. Проводники уверяли, что эта дорога мало кому известна, и уж точно не немцам, а они двигались по ней явно целенаправленно, в сопровождении тяжелой техники и ночью, как будто знали, здесь можно проехать. Подойдя к Хеншелю, я направил Синицына проверять техническое состояние автомобиля. Сможет ли он двигаться после столь плотного пулеметного обстрела? Немцы лупили прямо по кузову. Вполне могли повредить и двигатель, или еще что-нибудь важное. Пока Синицын осматривал двигатель и ходовую, я решил посмотреть, в каком состоянии находится груз в кузове. Когда подошел к заднему борту, перед тем, как забраться в машину, глянул за перемещением гономагов. В бронетранспортерах, наверное, заметили наши фигуры, так как некоторые из них, изменив траекторию движения, направились к Хеншелю. Я не стал ждать, когда они подъедут. Тогда будет уже не до груза. Так и останусь в неведении, на какие продовольственные ресурсы можно рассчитывать. Свой глаз он вернее, чем доклады подчиненных. Тем более в таких вещах, как дефицитный продукт. А кузов Хеншеля был забит ими доверху. Одного сахара и соли там было мешков 40. А если учитывать многочисленные ящики с консервами, то по нынешним временам это был просто золотой грузовик. Я еще не забрался в кузов, как в ноздри ударил мощный спиртовой дух. Достав из полевой сумки фонарик, я залез в кузов и сразу увидел большое мокрое пятно на толстом слое рассыпанного сахарного песка, которое источало этот аромат. Сдернув остатки мешка с сахаром, изорванным пулями, я увидел, откуда натекла эта жидкость. Мои орлы, загружая эту машину, запрятали между мешками картонный ящик с бутылками дешевого немецкого пойла. «Вот-то болтусы!» — воскликнула одна из моих сущностей, в то время как другая одобрительно хихикала. «Ну, подождите. Устрою я вам релаксацию. А Шерхана, отвечавшего за погрузку, и вовсе заставлю наизусть выучить весь полевой устав». Только я так подумал, за спиной раздалось легкое покашливание. обернулся и воочию смог лицезреть объект своей злости. Однако только осветил лицо Шерхана фонариком, как вся моя злость испарилась, сменившись беспокойством за боевого брата. Еще бы. На меня смотрела черная от гари со следами запекшейся крови физиономия. А от его мощных бровей остались только редкие обгоревшие кустики. Я перевел луч фонарика ниже, и мне стало просто жутко от предположения, в какой ситуации пришлось побывать Наилю. Форма его мало того, что обгорела, была вся порвана. В разные стороны торчали куски гимнастерки, открывая участки тела, блестящие от сукровицы. Парень наверняка испытывал ужасную боль, но ни выражение лица, ни голос этого не выдавали. Он, как всегда, бодрым тоном произнес: «Юрий Филиппович, тут пленных притащили. Нужно только их допросить. Один из них вроде офицер, правда, форма на нем обожжена, и никаких знаков различия не разберешь. Куда прикажете привезти?» Наконец, унюхав, чем пахнет в кузове, и заметив в моей руке горлышко разбитой бутылки, Шерхан округлил глаза, как невинная овечка, и пролепетал: «Вы не подумайте, товарищ генерал, это все только в медицинских целях. Фельдшера-то не всегда в боевых порядках имеются. Вот так сейчас. А раны и ссадины требуется обязательно продезинфицировать. Спирт только у фельдшеров, да в вашей фляжке еще можно найти. Вот и приходится заниматься добычей заменителей». Несмотря на испытываемые беспокойства за здоровье Шерхана, я, сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, ответил на тираду: «Ладно, считай, что уболтал, сержант, за мнем для ясности. Но теперь ты видишь, что даже свыше поддерживаются моих распоряжений о запрете алкоголя в подразделениях. Вон пули попали только в те мешки, которые загораживали бутылки, спрятанные вами. Так что мотай себе на ус. А пленные — это хорошо. Веди их к Хеншелю. Тут на природе их и допросим». Шерхан молча повернулся и исчез с поля зрения. А я, прежде чем выбраться из кузова, достал единственную неразбитую бутылку шнапса и, держа ее в руке, спрыгнул на землю. Я взял эту бутылку для Шерхана. Ладно, думаю, принципы принципами, а жизнь жизнью. Пускай парень примет граммов 100, все не так сильно будет болеть его обожженная кожа. Я не успел спрятать обезболивающее в кабину, как увидел, что ко мне приближается вся моя охрана и еще 3 поляка. Они конвоировали пленных, которых и было-то всего 4 человека. Чтобы не предстать перед иностранцами с бутылкой в руке, пришлось поставить ее обратно в кузов. Затем я смахнул с формы листочки и веточки, прилипшие к ней, в результате моих гимнастических кульбитов, и сделал несколько шагов навстречу процессии. Прежде чем приступить к допросу пленных, я поговорил с поляками, поинтересовался, как они пережили ночной бой. Оказалось, плохо. 2 убиты, 1 тяжело ранен и лежит сейчас в Ганамаге. Все поляки двигались в передовом бронетранспортере. С ними вместе был Шерхан и Якут. Когда Ганамаг в темноте буквально влетел в порядке немецкой колонны и пулеметчики открыли огонь по вражеским автомобилям, мои ветераны сразу выпрыгнули из бронеотсека, чтобы разобраться с замеченной бронетехникой. Поляки последовали за ними. Только мои ребята, попав в такую ситуацию, чувствовали себя как рыба в воде. Сказался громадный опыт ночных боев в финской войне. А поляки стушевались. Стали сильно суетиться, а потом и вовсе полезли на рожон. Бегали от машины к машине, забрасывая их гранатами. Тут и получили, естественно, по самое не могу, поскольку действовали они среди немецких ветеранов, которых таким уланским наскоком не напугаешь. Немцы дрогнули только, когда начали взрываться боеприпасы, перевозимые в грузовиках, но было уже поздно. В результате 2 убитых и раненый. Мои ребята действовали по-другому. Шерхан целенаправленно, не обращая внимания на разгорающийся бой и суетящихся рядом немцев, подобрался к штурмовым орудиям и их уничтожил. В это время Якут, заняв выгодную позицию, на слух стрелял по немцам. И бил он при этом именно в те места, где начинали образовываться очаги порядка и организованного сопротивления. Я-то знал, как наш зоркий сокол стреляет даже в темноте по слуху. Наверняка еще в тех группах выбивал офицеров, попадая им точно в глаз. Страшное оружие этот наш якут. При боестолкновении в темном лесу он один стоил целой роты егерей. И не раз это доказывал нам во время финской войны. Посочувствовав полякам, я их отослал вместе с якутом в бронетранспортер, где лежали убитый и раненый доброволец. При этом приказал: «Сержант, давай неси сюда свою легендарную мазь. Нужно обработать ожоги Шерхану. Да и немецкому офицеру, видимо, придется пожертвовать толику этого чудесного средства. Видишь, как кривится от боли. Фашист, конечно, но все же живая душа. Давай, давай, якут, не жлобись. Будда этот акт милосердия оценит в будущем твоем воплощении». Когда все ушли, я еще раз оглядел пленных. Нужно было решать, с кого начинать допрос. Логичнее всего с немецкого офицера, как наиболее информированного. Только на него и глядеть-то было больно. Не то, что правду выбивать с помощью третьей степени устрашения. Одна его кривящаяся от боли физиономия чего стоила. Таким образом, мой выбор пал на молодого немца, испуганно озирающегося по сторонам. Этот солдат был готов отвечать на любые вопросы и без помощи мер физического воздействия. Видно было, что салага буквально дрожит от страха за свою будущую судьбу. Одним словом, наш клиент. Вот только знает он наверняка немного. Ладно, пусть послужит примером, как нужно отвечать русскому генералу. Перед тем, как заняться молодым рядовым, я попросил Шерхана: «Наиль, там в кузове стоит последняя целая бутылка шнапса. Иди, возьми ее и проведи сеанс терапии немецкому офицеру. Да смотри, не жалей этого пойла. Мне нужно, чтобы фашист буквально соловьем запел после принятия этой гадости. Ну и сам глотни в медицинских целях, чтобы ожоги не так беспокоили». Старший сержант изобразил на своем лице некое подобие улыбки и с готовностью сорвался с места, спеша выполнить распоряжение, весьма греющее его душу. Как я и предполагал, рядовой немец оказался совсем не упертым малым. Без всяких криков и понуканий с моей стороны он четко начал отвечать на поставленные вопросы. Надо сказать, что для рядового он знал достаточно много, и всю эту информацию с готовностью выложил передо мной. Этот солдат служил в роте истребителей танков 329-го полка 162-й дивизии. Подразделение находилось в резерве 20-го полевого корпуса и ровно в 22 часа было поднято по тревоге. Русская рейдовая группа обошла боевые порядки корпуса и прорвалась к железной дороге, перерезав ее. Командованием было спешно собраны мобильные подразделения, и под командованием генерал-майора фон Кальма выступили для нейтрализации прорвавшихся Иванов. Колонну вели польские проводники, их было четверо. Двое двигались в боевом охранении. Численность: одно мотоциклетное отделение и два ганамага с десантными группами. Нападение русских на колонну явилось для немцев полной неожиданностью. Боевое охранение пропустило их, приняв за своих. Все дело в том, что кроме этой колонны, на ликвидацию прорыва были направлены моторизованные подразделения 42-го полевого корпуса. В колонне, попавшей нам на зуб, передвигался, кроме истребителей танков и двух приданных им штурмовых орудий, 3-й батальон 329-го полка, правда, без тыловых служб и обоза. Вот и все, о чем знал пленный немец. Еще во время допроса рядового в моей группе сложилось понимание причин нашей встречи с немцами. Проводники их вели к единственному в этих местах броду через реку Бебжа, а наша колонна только недавно ее форсировала, так что встреча была неизбежна. Пройди здесь немцы чуть позже, и наши колонны вполне могли бы разминуться. Хоть и двигались мы к месту нахождения заболоченной поймы в одном направлении, но маршрутов разнообразных было много. Закончив эту мирную беседу с немцев, я оглядел других пленных, жавшихся к дереву. Смысла допрашивать рядовых не было, только время терять. Затем обратил свой взор на офицера, который сидел на пеньке. Шерхан навис над пленным, держа в руке бутылку, а сзади голую спину немца обмазывал мазью якут. Просто пьянка лесных разбойников какая-то, на поляне в свете отблесков затухающих немецких грузовиков. Пришлось прервать это колоритное взаимодействие интернационалистов. Шерхана я тревожить не стал. а якуты крикнул, чтобы тот подвел ко мне немецкого офицера. Допрос фашиста уже весьма поддатого новых фактов не добавил, кроме одного. Тот слышал, как генерал фон Кальма высказывал сомнение командиру корпуса, что одному батальону, пусть и с поддержкой моторизованного подразделения 42-го корпуса, удастся уничтожить прорвавшихся русских. Если, мол, они такими силами ударили по городу Соку, надо предполагать, что с тыла оборону там держит мощнейшая группировка. На это командир 20-го корпуса ответил, что главное зацепиться и провести разведку боем. А для полного уничтожения русских в тот район будет направлена 7-я танковая дивизия фон Функа, приказ до которой уже доведен, и доберется она до Августина достаточно быстро, так как будет следовать по асфальтовому шоссе от Гродно. Также он был уверен, что слабые заслоны русских дивизию надолго не задержат. Фон Кальма в ответ выразил удивление, заявив, зачем же дивизии делать такой крюк? Гораздо проще направить ее ликвидировать прорвавшихся русских в Сокулке, а затем, двигаясь вдоль железнодорожной колеи, сбить оседлавших дорогу Ивана. Командир 20-го армейского корпуса стал что-то тихим голосом объяснять генералу фон Кальма. Обер-лейтенант, именно такое звание было у пленного, многое не расслышал, разобрав только, что условия местности не позволяют этого сделать. Для ликвидации русских, захвативших Сокулки, будет направлена 6-я танковая дивизия. В операции примет участие и бронепоезд. Он по железной дороге подойдет к месту прорыва русских в районе 4 часов и огнем поддержит наступление группы фон Кальма. Поддержка авиации тоже будет обеспечена. Да, если прямо сказать, такой быстротой реакции вермахта на нашу операцию я не ожидал. Думал, что по крайней мере сутки у нас еще будут, чтобы подготовиться к встрече с фашистами. А нет. Это профессионалы. И реакция у них соответствующая, быстрая и грамотно проявленная. Сразу просчитали, что на железную дорогу вышли серьезные силы русских и выдвигают туда целых 2 танковых дивизии. А что касается 7-й танковой, так это вообще было самое сильное и боеспособное соединение во всей немецкой армии. И под командованием генерала Роммеля она себя прекрасно показала во время французской кампании. Может быть, именно благодаря ее действиям немцы так быстро разбили французскую и английскую армию. Я читал что-то в генштабовских разведсводках о дивизии, названных немецкими офицером, но кроме того, что у 7-й имеется 265 единиц танков, ничего путного вспомнить так и не мог. О 6-й танковой дивизии я вообще ничего не знал, кроме некоторых данных о ее боеспособности, полученных из недавнего радиоперехвата, когда командир одной из ее боевых групп полковник Раус докладывал вышестоящий штаб, что наступление дивизии остановлено одним тяжелым танком русских. Только эта информация меня сейчас немного и успокаивала. Если целая дивизия встала из-за героических действий одного танка КВ, тогда группа майора Тяпкина вполне сможет отбиться от фашистов. Пусть у него нет тяжелых танков, зато бойцы находятся под защитой надежных каменных зданий города Сокулки. Да и на железнодорожной станции немцы особо не разгуляются. Каждый обгоревший остов вагона или паровоза стал теперь своеобразным дотом. Если наши бойцы не запаникуют, немцы там завязнут капитально. Им недавнее противостояние перед одиночным танком раем покажется. Все эти мысли занимали меня не больше минуты. Оперативность немцев здорово подстегнула мою мозговую активность. Вопрос о том, что делать, решился сам с собой. У Борзилова я предпринял все, что мог. А вот по организации узла обороны нужно еще поработать, усилив каким-то образом, ибо лучшая дивизия Рейха будет его штурмовать. И кинуться врага на моих ребят, которым еще и 2 месяца назад не знали, с какого конца заряжается винтовка. А тут самые яростные волкодавы вермахта, которые с боями прошли всю Европу. Сходу начнут мордовать моих воспитанников. Ладно, если бы вся бригада занимала оборону, а то всего лишь один полк против дивизии. Где же взять еще части, чтобы подпереть ими моих ребят? В голову приходило только одно. Нужно отводить к узлу обороны усиленный мотострелковый батальон, который сегодня весь день имитировал атаки на Домбров. Там он уже свою роль выполнил, а теперь немцы уже знают, что их оборонительные рубежи обошли, и обман раскрылся. Хотя, пожалуй, нужно оставить на всякий случай на шоссе бронеавтомобили в качестве заслона. По логике вещей, немцы не должны в ближайшие сутки наступать по шоссе Домбров-Сокулки. Но если вдруг истребители танков решат из состояния обороны перейти в наступление, то нескольких бронеавтомобилей, чтобы остановить их, вполне хватит. Все, решено. Нужно, пока темно и немецкой авиации не видно, перебросить этот батальон к хутору, что у пересечения дорог, а из Августина в Гродно. Командир батальона капитан Рекунов уже проводил в этом месте рекогносцировку и осматривал окопы, которые были вырыты недалеко от этого хутора. Именно туда он должен был выводить свою группу в случае мощного давления немцев на его усиленный батальон. Такая задача была ему известна, только в связи с обострением обстановки все произойдет гораздо раньше. Передислоцироваться батальону предстоит сегодня ночью, а не через сутки двое, как первоначально предполагалось. Что, в общем-то, для людей и лучше. Одно дело отступать, имея на плечах противника, совсем другое – загрузиться в автомобили и уже через час обживаться в окопах, пускай и не совсем глубоких. Плюсы такого маневра очевидны. Эта позиция находилась всего в 2 километрах от узла обороны 681-го артполка моей бывшей бригады. Соответственно, глубина обороны возрастала. У нее появлялся второй эшелон. Уже с налета даже самая мощная немецкая дивизия ее вряд ли прорвет. Тем более, учитывая закопанные тяжелые танки КВ. А если сходу не прорвут немцы нашу оборону, слегка замешкаются немецкие танки, свое веское слово скажут гаубичные артполки РГК. Артиллеристы с землей смешают эти остановившиеся танки. Открывать заградительный огонь я запретил. Снарядов было мало. К тому же светить позиции при немецком господстве в воздухе было нельзя. Поэтому огонь можно было вести только по конкретным сгруппировавшимся целям. Кстати, корректировщики обоих гаубичных полков должны были оборудовать наблюдательные пункты недалеко от хутора, на высоте 212. Я там же хотел расположить свой НП. Определившись дальнейшими планами, начал действовать, а именно, сворачиваться. Приказал отвезти пленных в Ганамак, на котором передвигались трое ребят моей охраны. Шерхану и Якуту занять места в том же бронетранспортере, что и до столкновения с немцами. И всем быть готовыми к возобновлению марша после того, как я закончу сеанс связи и Хеншель даст гудок. Радиостанции на Ханамагах стояли не очень мощные. Но я надеялся, что с батальоном капитана Рекунова связь установить удастся. Во-первых, сейчас ночь, и активность в радиоэфире значительно меньше, чем в светлое время суток. А во-вторых, мы были рядом. Батальон действовал совсем недалеко, максимум в 15 километрах. Радист, которого специально взяли из отделения связи танковой дивизии, располагался в кабине 4-го Ганамака. Вот туда, после отдачи всех распоряжений, я и направился. Связь с мотострелковым батальоном удалось установить практически сразу. С капитаном Рекуновым говорили не более 3 минут. Потом еще 5 со штабом 681-го артполка. У командира полка узнал, все ли подразделения добрались до узла обороны и предупредил, что двигаюсь в составе колонны трофейных ганамагов. Потом я приказал оповестить бойцов охранения, что этой ночью возможно прибытие на позиции захваченных немецких бронетранспортеров и 3-осного грузовика «Хеншель». Таким образом, начало в продвижении моего нового плана было положено. Я забрался в кабину Хеншеля, кстати, совсем не пострадавшую от обстрела, и скомандовал Синицыну давить на клаксон, сигнализируя начало движения. Как ни странно, но теперь мне казалось, что сиденье Хеншеля находится в каком-нибудь шикарном будуаре, и никакие острые углы и другие неудобства не помешали уснуть безмятежным сном младенца. Я уже был не в состоянии думать о тех каверзах и препятствиях, которые могли встретиться на нашей фронтовой дороге. Начало светать, когда наша колонна прибыла на хутор, невдалеке от которого и располагались окопы, вырытые еще 6-й Птабр. Их было немного, ведь это была не основная линия обороны. В этом месте командир 6-й Птабр, подполковник Юрьев, планировал разместить только свой резерв, а основные позиции опорного узла оборудовались в 2 километрах севернее. Юрьев мне сам об этом рассказывал, когда я приезжал как-то к своему коллеге-противотанкисту. Вот так и бывает в жизни. Один роет, а другой всем этим пользуется. А о судьбе 6-й Птабр было ничего неизвестно. Наверное, все хреново, если бойцы так и не смогли занять предписанные им в случае начала войны позиции. Замуровали ребят прямо в том монастыре, где и дислоцировалась бригада. Жаль, что не послушал Юрьев моего совета непременно до 15 июня перебраться сюда. Конечно, больно хлопотное дело перетаскивать все хозяйство в чистое поле, где нет ни ватер-клозетов, ни других благ цивилизации. Не захотел кормить комаров, а теперь, если здесь не появился, наверняка уже кормит могильных червей. Вот такая она жизнь. В тяжелой ситуации выживают только те, кто не двигался по накатанному, а старался вопреки обстоятельствам действовать, продвигая именно свои цели. Конечно, цели могут быть разные. Не каждый рвет твою душу, заставляя бесконечно мечтать хотя бы немного приблизиться к ее выполнению. Вот у меня такая была, а у Юрьева нет. Конечно, он мечтал стать генералом, но чтобы это произошло легко, без особого риска и напряга с его стороны, так сказать, явочным порядком. Но такое бывает редко, тем более, когда вмешивается третья сила. Так я философствовал, сидя за большим столом, который был установлен на живописной лужайке рядом с жилым домом маленького хутора, куда 15 минут назад въехала наша колонна. Хозяин хутора, несмотря на столь ранний час, вышел нас встречать в окружении всех своих домочадцев. И встречал, надо сказать, весьма радушно, чуть ли не хлебом солью. Каково же было его удивление, когда из немецкой техники начали выбираться советские солдаты. Откровенно смутился Куркуль, ведь он приготовил все для встречи дорогих гостей, немецких освободителей, а тут такой облом. Я не стал долго разбираться с его политическими взглядами. Приказал всех встречающих поляков посадить в амбар вместе с привезенными пленными. После этого Шерхан вступил в полное владение этим хутором. Именно он сейчас вместе с якутом хозяйничал на кухне и в погребе. Я только исполнял роль дегустатора, пробуя всякие разносолы, которые боец моей охраны Сидоров приносил из дома. Да, хорошо тут приготовились для встречи немцев. Роту можно накормить. Вот сволочи как жируют, а мы кровь проливаем. Ладно бы одни русские, но и те же поляки, что болеют всей душой за родину и бьются с фашистами. А таким, как эти гады, наплевать на родину. Главное, чтобы немцы землицу не отобрали. Идиоты. Может быть, сейчас, пока война и оставят. А когда победят, они таких тупых поляков, как хозяин хутора, всех под корень вырежут. А здесь будет сидеть свой, родной бюргер. Что касается судьбы этих крестьян, я решил, пускай пока посидят в амбаре. А когда начнется бой, и они уже не смогут заложить нас фашистам, отправить этих куркулей на все 4 стороны. Пускай себе берут телегу, лошадей и сваливают подальше от смерти. Пускай отсидятся где-нибудь у родственников, а потом вернутся. Или нас хоронить, или немцев. Черт, уже 4 часа утра, а я сижу здесь и объедаюсь польскими деликатесами, вместо того, чтобы заняться делом. А куда деваться? В точке, куда должен был прибыть мотострелковый батальон и корректировщики из артполков РГК, еще никого не было. Хотя корректировщики уже должны были появиться. Когда из Ганамага связывался с Фроловым, тот доложил, что артполки прибыли и сейчас занимают огневые позиции. Занимать-то они их, может, и занимают. А вот почему до сих пор не оборудован НП, это вопрос. Непорядок, мля. Я вон как только прибыл на хутор, сразу же направил 2 людей на высоту 212 для оборудования своего НП. А эти бари из гаубичных полков думают, что будут пользоваться генеральским блиндажом. А вот хрен им. Если через 10 минут не появится, заставлю ложками рыть себе окопы. На свое счастье, артиллеристы появились раньше, чем истек назначенный мой в запале эмоций срок. И совсем я оттаял, когда капитан артиллеристов объяснил причину их задержки. Оказывается, корректировщики помогали связистам прокладывать телефонные кабели. Теперь работа была уже почти закончена, и на высоте 212 минут через 10 с артполками можно будет связаться по полевому телефону. А через час-полтора ИНП будет оборудован, так что артполки смогут вести прицельный огонь. Да, организация проводной связи – это серьезно. За это дело не жалко и генеральский окоп отдать. Между тем жизнь продолжала налаживаться. Вскоре появилось боевое охранение мотострелкового полка. А еще через 10 минут я уже принимал рапорт от командира батальона капитана Рикунова. Переговорив с Титом Васильевичем, начал спешно собираться. Теперь следовало проинспектировать, как обстоят дела на главном направлении. В боевых порядках моего, пожалуй, самого любимого подразделения. 681-го артполка. У ребят, ради воспитания которых в настоящих бойцов я до войны отдал столько сил. Передал весь свой приобретенный в двух реальностях опыт. Там я знал, пожалуй, каждого красноармейца, о командирах и не говорю. Много крови эти ребята у меня попили, но и я, конечно, им спуску не давал. Гонял, как сидоровых коз, вдалбливая на уровне инстинктов, как вести себя в бою. Одним словом, стали они мне как дети. А теперь я вынужден направлять их на самое острие удара, хотя как никто другой знал все слабости нашей подготовки. И как адски трудно будет им выдержать натиск современных рыцарей-псов, страшные челюсти которых прорвали все сильнейшие армии Европы. До позиции узла обороны решил идти пешком, взяв с собой только Шерхана и Якута. Зачем гонять Хеншеля за 2-3 километров? А еще по пути можно будет хорошо посмотреть позиции танков. 8 КВ должны были занять позиции вдоль шоссе. 3 перед узлом обороны и 5 за ним. Эх, жаль, нельзя посоветоваться с Петелиным, где размещать танки. Он бы точно нашел гениальный ход, как этими тяжелыми танками серьезно укрепить оборону. А я что, разве стратег? Дилетант жалкий. Как был комроты, так им и остался. Тупо приказал разместить почти выработавшие моторесурс танки вдоль шоссе. И все. Нет в этом никакой оригинальности или неожиданности для наступающих немцев. Весь расчет только на крепость брони танков. И то, что противник, стесненный условиями местности, попрет именно на них, в лоб. А куда, мол, немчуре деваться, когда с двух сторон лес? В этом весь мой стратегический талант. Да еще и привычный лозунг. Умереть, но не пропустить врага. А вот Петелин, тот что-нибудь бы да придумал. И как самим остаться целым, и как немцев остановить. Перед тем, как отправиться в путь, я пошел глянуть, как замаскированы трофейные бронетранспортеры. Первоначально хотел их отправить в район Суража, где концентрировалась ударная группировка. Но, хорошенько поразмыслив, решил оставить здесь. Но вдруг придется контратаковать немцев. А вместе с танками и мотострелками эти бронетранспортеры образовывали уже довольно мощный кулак, которым в критической ситуации можно будет очень больно ударить по лучшей танковой дивизии вермахта. С капитаном Рикуновым я договорился, что он из состава батальона выделит неполную роту мотострелков, которые займут места в 11 бронетранспортерах. Кроме вышеназванной причины не расставаться с грозными машинами, была еще одна – возобновление полетов немецкой авиации. Уже в 4.10 я видел в небе немецкие самолеты. Значит, Люфтваффе сняло с других направлений основные силы и снова на Белостокском выступе закружат эти стервятники. Передвигаться по дорогам на тяжелой технике будет весьма проблематично. Вряд ли она останется целой. А терять за просто так трофейные бронетранспортеры мне совсем не хотелось. 3 немецкие противотанковые пушки были нами пока не задействованы. Я хотел в полку подобрать к ним расчеты, и только потом разместить эти орудия у подножья 212-й высоты. Немцы не дураки. Наверняка вычислят, что именно здесь сидит командование и расположены артиллерийские корректировщики. Это совсем не трудно сделать, поскольку никаких других удобных для этого мест в округе нет. Однако неприятель попытается подобраться к этой высоте, двигаясь по лесной просеке, минуя дорогу. Конечно, не колесным транспортом, но на танках вполне вероятно. Вот там, где эта самая просека упиралась в высоту, я и хотел установить 50-мм противотанковые пушки. Конечно, здесь еще располагался бронетанковый резерв, и немцев было кому встретить. Но, как говорится, кашу маслом не испортишь. Оглядев приютивший нас хутор, который уже почти опустел, оставалось только два красноармейца, охранявшие амбар с пленными немцами и задержанными поляками, я тяжело вздохнул. Эх, когда же наладится нормальная жизнь? Потом взял из рук Шерхана свой автомат, заплечную сумку с гранатами и шагнул в сторону 212-й высоты. Как это обычно бывало в наших боевых операциях, впереди меня шел Якут, а замыкал процессию Шерхан. Зоркий сокол по известным только ему признакам определял, безопасен ли путь, а Шерхан охранял тылы. Мой инспекционный обход начался с осмотра будущего НП. Ребята, которых я сюда направил, уже вырыли окоп, и сейчас его укрепляли досками, позаимствованными на хуторе, как и бревнами, которые должны были пойти на возведение небольшого блиндажа. Досками, которые привез Синицын, пользовались не только бойцы, оборудующие мою резиденцию, но и артиллеристы для создания своих НП. Телефонная связь с гаубичными артполками была уже установлена, и я лично по полевому телефону побеседовал с командирами обоих полков. Там полным ходом шла подготовка огневых позиций. Маскировочные сети уже были натянуты, а сейчас велась работа по оборудованию запасных огневых позиций и прорубанию к ним просек. Просьба от командиров полков была только одна – обеспечить дополнительно снарядами. Пришлось проинформировать их, что 30 ЗИСов сейчас в пути. Если не попадут под бомбежку, снаряды доставят вовремя. Только это будут последние боеприпасы. Больше на артскладе в Волковыске снарядов для 152-мм гаубиц нет. На этом сообщении я и закончил связь с артполками. Завершив инспекционный осмотр сооружений на 212-й высоте, в целом остался доволен положением дел. Работа шла. А появление разведывательных подразделений 7-й танковой дивизии вермахта я ждал не раньше, чем к обеду. Да и то это в лучшем для немцев случае. Ведь развернуть такую махину и перебросить подразделение, поставив перед ними совершенно другую задачу на 40 с лишним километров, совсем непросто. Даже организованным и хорошо обученным немцам на это понадобится часов 12, не меньше. Следующим объектом инспекционного осмотра была просека, примыкающая к подножию высоты. Предо мной открылась следующая картина. Трофейные противотанковые пушки сиротливо стояли на краю просеки, там, где их и оставили. Танки и бронетехника были загнаны в лес, а их экипажи спокойно отдыхали в теньке, наверное, мечтая во снах, как заживут в мирной жизни. Только двое часовых, расположившись на самой просеке, охраняли их сладкие сны. Пришлось нарушить эту идиллию, поставить дрыхнущих, как сурки, бойцов в строй и закатить пятиминутную речь о бдительности и о том, как к ним сюда движется танковая дивизия немцев, которая просто передавит их всех в сонном виде. Затем я распределил людей на 4 бригады и лично наметил, где им предстоит рыть окопы и готовить позиции для противотанковых пушек. Назначить руководителем этих строительных работ танкиста, лейтенанта Жилина, я с Шарханом и Якутом направился дальше. Теперь предстояло проинспектировать позиции танков, вкопанных в землю. Особых нареканий устройства этих позиций у меня не вызвало. Все было сделано вроде бы грамотно, с единственным минусом. Эти танки не смогут хорошо прикрывать друг друга огнем. Но тут уже ничего не сделаешь. Либо друг друга подстраховывать, либо хорошо шоссе перекрывать. Чтобы разрешить эту задачу, не моя голова нужна, а Петелина. Он бы постарался расположить эти танки в единственно верном месте. Наконец мы добрались до основной цели инспекционного рейда. Вступили в расположение левого фланга 681-го артполка. Слава богу, что бойцам не пришлось рыть окопы и делать другую черновую работу. У тех немногочисленных красноармейцев, которые все-таки ковырялись на позициях, и так лица были совершенно изможденные, с затуманенными взглядами. А движения заторможенными. Еще бы. Больше суток люди не спали. И после тяжелейшего боя совершили марш длиною более 150 километров. Пускай основную часть пути красноармейцы преодолели на грузовиках, но все же. Пушки-то двигались на конной тяге, и части расчетов пришлось на телегах следовать за ними. О ходе этого марша мне поведал командир 2-й батареи 1-го противотанкового дивизиона лейтенант Ершов. Он встретил нас сразу, как только мы появились в расположении батареи. Не спал комбат, давая возможность отдохнуть другим командирам и бойцам его подразделения. На его предложение разбудить хотя бы командиров орудий и взвода пехотной поддержки, чтобы произвести с ними беседу и дать ценные указания, я ответил отказом. Не надо, комбат, беспокоить людей. Им скоро предстоят суровые испытания. Я уже вижу, что пушки стоят на позициях, а пристреливать их мы сможем и позже. Передовые отряды немцев смогут появиться здесь только часа через 2. Вы это сразу услышите. Ведь они сначала наткнутся на позиции закопанных танков и наверняка сразу ретируются. Будут ждать подхода основных сил. Под грохот этой канонады вы пристреляете и орудия, и пулеметы. Наш разговор с лейтенантом подходил к концу. И я уже собирался прощаться с комбатом, чтобы продолжить свою инспекцию. Когда на НП батальоне появился Шапира. Комиссар 681-го артполка, как обычно, был весел и излучал такую энергию, как будто и не было никакого изнуряющего марша, перед которым его полк еще и уничтожил целый моторизованный корпус немцев. Вот что значит ветеран, который еще со времен финской войны привык каждую свободную минуту использовать в качестве отдыха. Я знал, что Ося может спать в каких угодно условиях. Хоть вверх ногами в сугробе, хоть под канонаду, находившейся под боком гаубичной батареи, а питаться и вовсе как верблюд, раз в сутки. Встреча со старым другом чрезвычайно меня обрадовала. Если бы рядом не стоял лейтенант, точно затискал бы в объятиях этого так много для меня значащего человека. Было ощущение, что не видели с ним миллион лет. Хотя еще позавчера я давал Оси втык, что плохо замаскировано одно орудие, а командира злополучной пушки вовсе грозился отдать под трибунал. С тех пор, кажется, прошла целая вечность, составленная из попеременно сменяющихся неожиданных побед и горьких разочарований, окропленных кровью погибших товарищей, и постоянной, непрерывной суеты. Но все это было совершенно необходимо для выполнения крайне важного дела по изменению вектора истории. Шапира при свидетеле вел себя строго официально. Сухо доложил о состоянии дел в полку и настроениях личного состава. Только Осин и глаза во время этого доклада жили совершенно иной жизнью. Он буквально пожирал взглядом мои генеральские петлицы. А когда мы с ним пошли осматривать другие позиции полка, просто засыпал меня вопросами. При этом, как было принято между нами, не обошелся без саркастических замечаний. «Юр, а что ж тебе Болдин штаны-то генеральские с лампасами не подарил?» «Какой-то ты ненатуральный генерал получаешься. Пуза нет. Штанов соответствующих нет. К тому же без эмки и свиты бродишь по окопам с автоматом». «Непорядок. Не по-генеральски это». «Но-но, политический вождь полка, у генералов свои причуды. Хотим в простых шароварах ходим, хотим противотанковое ружье на плече носим. А про свиту ты зря. Вон у меня и спереди, и сзади по волкодаву. Они кому хошь пасть порвут. Сам знаешь, по финской войне Шерхан и Яку целые роты егерей стоят. Так что можно сказать, я следую в сопровождении целой роты охраны. Не каждый маршал себе такой чести удостаивается. А ты о каких-то штанах с лампасами. Да тьфу на них, два раза. Лучше о себе подумай, о своей новой форме. Вот ты теперь тоже уже целого полка комиссар, не батальона. Должен вести себя соответственно. Уважение генералам, так сказать, питать в два раза больше. Примерно в таком духе мы и вели разговоры, пока ходили от одной батареи к другой. Однако на подходе к позициям оба мгновенно перевоплощались в серьезных и требовательных командиров. Закончив обход, я остался доволен положением дел. Полк был вполне готов к отражению атаки. В настоящий момент 95% личного состава отдыхало. Но если все нормально, зачем будить солдат? Мне и одного шапира было вполне достаточно, поэтому и командира полка, теперь уже подполковника Чекалина, я запретил будить. Просто передал для него Осипу свои бывшие петлицы.